Глава 19. Яна. Теперь меня тянуло туда, словно магнитом. Начинало казаться, что в мире есть всего две точки притяжения. Первая – мой сын. Вторая – квартира, в которой жил мой бывший муж и его маленькая дочка. Та, которая могла спасти моего мальчика. Я начинала думать, что отец и Ярослав были правы, настаивая на сменных вахтах с медсестрой. Я не могла без сына долго, но и там не могла. Там, в больнице, я умирала. Улыбалась и выживала только сына ради. Мне нужны были передышки, чтобы вспомнить, как пахнет обычный городской, отнюдь не стерильный воздух. В жизни бы не подумала, что ты такой лопоухий, улыбнулась я. Погладила сына по гладкой, совершенно лысой голове. Волосы не выпали, нет, мы их сбрили. Слишком страшно было смотреть на их постепенное осыпание. Но избавиться от длинных с завитками на кончиках волос тоже было непросто. Но мы решились. Я все же спрятала прядь, унесу с собой. Так просто выбросить не могла. Я вообще в этом состоянии была готова хранить все, что имеет хоть какое-то отношение к сыну. Словно это помогло бы ему крепче цепляться за жизнь. «Смешной!» – недовольно сказал Илья. «Как тетя Надин, Ванька!» Ванька, сын моей подруги, был известен тем, что у него почти до 3 лет отказывались волосы расти, только едва заметный младенческий пух. А Илья и правда смешной был. Уши топорщица, трогательно-розовые, солнышком подсвеченные. «Новые вырастут», – уверенно сказала я, стараясь заразить своей уверенностью сына. «Я, когда маленькая была, осталась у бабушки на лето и подцепила вши. И она меня побрила, представляешь? А я девочка. И в садик я потом пошла с бантиком на лысой голове». Илья звонко рассмеялся. Ради того, чтобы он смеялся, я готова была на голове ходить. «Да что там говорить? Я бы эту голову побрила, стань ему от этого легче». Но мне кажется, он уловил это мое настроение, беспечной, дерзкой надежды. Мы оба ею жили. Правда, про Катюшу сын еще не знал. «Бластера отняли», – пожаловался он. И правда, несмотря на коммерческую палату, ничего лишнего сюда приносить не разрешалось, что сына очень печалило. Я на часы посмотрела. Сейчас придет медсестра и отпустит меня с поста. Я уйду с облегчением. Невозможно уходить отсюда иначе. И одновременно все 2 дня, выпавшие мне свободы, буду рваться сюда же, обратно. Потому что тут моя жизнь. «Как только станет можно, — обещала я, — заведем щенка, самого лопоухого в мире». Илья улыбнулся. Я попрощалась с ним и пошла прочь, оставляя с ним кусочек себя. Всегда так было и всегда будет. Я пыталась работать все эти недели, правда, большей частью из дома. Мысль о том, что снова придется быть на содержании мужчин, претила. Не для того я столько сил на самостоятельность потратила. Впрочем, в отношении сына моя гордость была куда более гибкой. Ради него я бы на коленях ползла. Поэтому я спокойно смотрела на то, как Ярослав оплачивает счета в клинике. Не знаю даже, какими были цифры, но предполагаю, что высокими. До вечера я работала, как бы мне этого не хотелось, а потом сорвалась. Я знала, что это случится, оттягивала момент, как могла. Звонить не стала даже. Ярослав не удивится. А если и да, разве это имело хоть какое-то значение? Я уже выучила расписание вахты консьержей в подъезде бывшего мужа. Подозреваю, что они просто считали меня его любовницей. Жена в больнице. Это я уже знала. Пусть Ярослав и не откровенничал. А тут вон, вертихвостка зачастила. Впрочем, и это не имело никакого значения. Плевать. «Ярослав еще не вернулся?» – удивилась я. Открыла мне Людмила. Мы познакомились. Любить ее я больше не стала, но все же признавала за ней профессионализм. Она не была привязана к ребенку, но Катя рядом с ней в безопасности. Опаздывает. Идите, милостливо разрешила я. Я с ней побуду. Людмила улыбнулась одними лишь губами. Глаза остались холодными, равнодушными. Правда? А вы и кто? Мама, тетя. Извините, но я дождусь Ярослава. Это моя обязанность. Я прикусила язык. Все она знала, эта женщина. Но бывшая жена и правда не имела прав на чужого ребенка. Не гонит, и то хорошо. Потому что уйти я не могла. Тут вторая точка притяжения. Маленькая девочка по имени Катя. Катюша спала. Я тихонько вошла и полюбовалась на нее спящую. Я бы обманула, если бы сказала, что ощутила к этому ребенку внезапную любовь. Я чувствовала потребность в ней, а еще жалость. Я была мамой самого любимого в мире мальчика, и крошечное существо, лишившееся всепоглощающей материнской любви, было жаль. Девочка, словно почувствовав мой взгляд, сморщила бровки, захныкала сквозь сон. Затем глаза открыла, нашла взглядом меня. Мне казалось, что она уже начала меня узнавать. Иногда она мне улыбалась. Она никому не улыбалась. Я все никак не могла поймать эту неуловимую улыбку и продемонстрировать ее Ярославу. — Агу, — сказала девочка. — Агу, — ответила я и подхватила ее на руки. Она уже уверенно держала голову, с ней теперь не так страшно. И мне по-прежнему казалось, что меня с Катей связывает страшный секрет, после того, как я едва не приложила ее к своей груди. И смотрела Катя так серьезно, словно четко зная то, что ей нужно может дать только женщина – мать. Но, к сожалению, не чужая мать. Этого маленькая Катя точно еще понять не сумела бы. «Упрямая ты?» – спросила я у девочки. И сама же ответила – «Упрямая». А Катя только улыбнулась и пустила ниточку слюны. Не менее упрямая няня ушла греметь на кухню. А я с девочкой расположилась на диване. Мне было неловко ходить по комнатам чужого дома, и время мы проводили в гостиной. Людмила принесла бутылочку со смесью, сосала Катя обстоятельно и не торопясь. Засыпать отказывалась. Она словно поняла, как здорово не спать, сколько всего интересного можно увидеть за это время, и терпела до последнего, мучая и папу, и няню, и меня теперь. Только я страдать приходила добровольно. «Пришла!» – улыбнулся Ярослав. Я кивнула, слышала их разговор с няней, слышала, как хлопнула входная дверь. Катька нашла взглядом папу, но улыбаться не стала. Занята делом. «Можешь сходить в душ, а я еще не ухожу. Я бы могла остаться и на ночь. Какая разница, где не спать? Засыпать мне было еще сложнее, чем Катюше. В больничной палате я прислушивалась к дыханию сына, дома к тому, как мерно тикают часы. Здесь уснуть даже проще было, на радостях, что ребенок убаюкан. Но, тем не менее, я продолжала уходить к себе, стремясь сохранить остатки дистанции, которой еще недавно так гордилась. «Оставайся», – предложил Ярослав, вернувшись из душа. «Я тебе постелю в детской. Там удобная софа». «Согласись, это будет слишком странным». Словно не странно то, что я приезжаю сюда как на работу к этой маленькой девочке. И спросил бы меня кто, зачем я это делаю. Я не смогла бы найти ответа. Разве можно это объяснить? А я чувствовала себя обязанной. Она такая маленькая, эта крошка. И мне отчаянно хотелось додать ей то, чего она не получала, хотя бы этих самых глупых сюсюканий. Над каждым младенцем сюсюкать должны, а Ярослав не умеет, няня не хочет. А я просто чужая тетя, охочая до донорских материалов. Это нечестно. И я неуклюже задабриваю карму, задабриваю эту малышку, хотя она и не понимает ничего. Вина? Я подумала и кивнула. Какая уже разница? Так, может, уснуть смогу. Тем более сидеть вот так молча, вечерами, с Ярославом, тоже уже вошло в традицию. Чай мы пили, кофе, алкоголь. Неважно. Все равно молчали, перебрасываясь редкими короткими фразами, случайными взглядами, словно боялись оба переступить черту, за которой точка невозврата. «Иногда мне кажется, что она похожа на тебя. Пусть это и абсурдно». Я посмотрела на девочку. Лежит на животе. Голову тяжелую задирает наверх упрямо. Та чуть покачивается от напряжения. Опирается на локти. Перед ней игрушка. Мячик, который мягко подмигивает разными цветами, заманивает. Так ей его хочется, этот мячик. Кулаки сжимает, дыхание участилось. Я могу ей его дать, но тогда она потеряет интерес. Ей важно сделать это самой, но хватать игрушки еще не умеет. Собрала все силы, потянулась к мячику, но сумела лишь толкнуть его кулачком, вскрикнула даже от огорчения. «Она на тебя похожа», — ответила я. «Смотри, какая упертая!» Я залпом выпила вино. «Все равно не за руль. На такси поеду». Подумала, что наша жизнь вдруг превратилась в какой-то сюр, в пародию на жизнь. Разве могла я такое представить 9-8 лет назад? Нет. Мельком поднимая взгляд, смотрю на Ярослава. Снова не кстати думаю, как он красив. Всегда был самым красивым. И всегда считал свою красоту чем-то должным. Не придавал ей никакого значения. Не пытался ею пользоваться. И детей красивых делает. Белобрысых только. Сидит. В расслабленной руке бокал. Он и не пьет даже. Густое красное вино почти не тронуто. Не то, что я. Он так близко, что я вижу волоски на его руках. Россыпь мелких родинок у локтя. Их 5. Еще в прошлой жизни посчитала тогда, когда еще считала этого мужчину безоговорочно своим. Неожиданная горечь затапливает душу. Я к ней не готова. Не могу ей противиться. Буду смотреть на девочку. Так безопаснее. Только Катя уснула, положив щеку на кулачок. Все. Теперь я тут не нужна. Нет больше причин оставаться. «Я тебя отвезу», — говорит Ярослав. «Я не пил». «Глупости», — фыркаю я. «Сейчас только ребенка разбудишь». Он со вздохом соглашается. Выходит меня проводить. На улице ветрено и прохладно. Я в плаще, который сейчас комкаю в руках. Я тяну время. Мне хочется невозможного. Ярослава. Просто на вечер. На прокат. Я знаю, что он не сможет мне противиться. Мы же инь и янь. Черт подери. Но я не нахожу в себе сил сделать первый шаг. Тогда в ту ночь меня толкало отчаяние. А теперь оно мирно дремлет, став родным и уже привычным. «Останься!» Вдруг просит он. Я ждала этого. Стою к нему спиной, по коже мурашки. Меня разрывает на части. Знаю, что бежать нужно, но так хочется остаться, отвлечься от всего. Ярослав не Антон. В моей внутренней градации грехов все сместилось, и бывший муж вдруг кажется меньшим злом. Он в моей команде. Команда развалится, когда сын станет здоровым. А еще мой муж – таблетка. Та, которая позволяет забыться. Я медлю. Не в силах решиться. Мужская ладонь касается моей шеи. Чуть отодвигает в сторону волосы. Поглаживает нежную кожу за ухом. А потом просто меня к себе разворачивает. И я рада тому, что ничего решать не пришлось. Все решили за меня. А сейчас я остро нуждаюсь в том, чтобы быть слабой и безвольной. У меня на это еще 2 дня. А потом снова в больницу. И я снова стану самой сильной. Для сына. Я позволяю себе целовать его. Принимаю его поцелуи. Глаза открываю, смотрю на него. Так близко. Нос раньше идеально прямым был. Сейчас с легкой горбинкой. Когда ломал? На нем едва заметная россыпь веснушек, отпечаток весны. Ресницы темные, густые, как у Илюшки совсем. Стоп, женщина, не думать сейчас о сыне. Гори оно все синим пламенем. С каким-то отчаянием, говорит Ярослав. А я смеюсь. Наверное, это тоже отчаяние. Обнимаю крепко, сержусь, что пахнет гелем для душа. Мне всегда нравился его запах. Приходил с работы, а я прижималась к нему, вдыхала полной грудью. Ярослав меня токсикоманкой называл. На губах горечь слез, но их я не стыжусь. Вот еще почему именно Ярослав важен и нужен сейчас. Перед ним я могу позволить себе быть слабой. Обнимаю его за плечи, кожа к коже, тесно, близко. Ловлю на себе мужское дыхание. Сама дышу через силу. Вдруг воздуха становится категорически мало. Наш секс болезненно яростен. Ярослав буквально вдалбливается в мое тело. Я судорожно стискиваю его плечи. Наверняка потом синяки останутся. Мозг все же отрубается. Незадолго до оргазма. В этот раз Ярослав все же кончил в меня. Лениво думаю об этом, собирая себя по крохам. Болит копчик. Трахались мы на полу. Все тело ноет, но расслаблено. Приятно. Все еще чувствую в себе отголоски оргазма. Тело словно вибрирует. Дышу. Смотрю в потолок. Идеально белый, неброская лепнина по карнизу. Не думаю ни о чем. И это прекрасно. Это то, что мне сейчас нужно. Катя взрывается плачем. Так резко и яростно, что в реальность я возвращаюсь рывком. Вспоминаю, что ребенка оставили на диване. Он широкий, но Катя вертится уже немного. Представила, что ребенок упал и похолодела. Вскочила, как была, голая, со следами слюны и спермы на теле. Понеслась в гостиную, перепрыгнув через лежащего на полу Ярослава. Она не упала. Перевернулась обратно на спину. Иногда это у нее так резко получалось, что она пугалась. Может, и сейчас так. Подхватила ее на руки. Они трясутся. Это же не просто маленькая девочка. Это ключ к моему сыну. Ключ к счастью. Катя успокоилась. Но дышала еще рвано, с хлипами. Вертелась у меня на руках. То, что я стою голая, вот так, я поняла, когда она схватила меня за сосок. Наверняка неосознанно, не умела еще брать. Я осторожно отстранила ее ручку и устроила ребенка в постели. «Ночь уже», — сухо сказала я, — «я пойду». Ярослав отвел прядь моих волос от лица, вынудил меня приподнять лицо за подбородок, поцеловал. Не так, как на полу целовал совсем недавно, легко, едва коснувшись. А мне зареветь захотелось и к нему прижаться. Ну зачем все так? Мимо консьержа пробегала, низко опустив голову. Я и правда такая, как они обо мне думают. Но я не чувствовала стыда. Скорее, злость на себя. Хотя бы за то, что ни о чем не жалею. А утром проснулась совершенно разбитой. Не радовало даже то, что сумела проспать рекордных по нынешним временам 7 часов. Все тело ломит. Последствия бурного секса на полу. Не по годам тебе, Яна, такие развлечения. С трудом заставила себя подняться и дойти до ванной. Нужно позвонить сыну и ехать на работу, сказала я своему растрепанному отражению. А потом увидела небольшие, уже присохшие пятна на белой футболке, на груди. С таким я уже сталкивалась, когда Илью грудью кормила.